Часть вторая. У президента отделения французского языка и литературы Леонардо Блоренджа были две любопытные особенности. Он не любил литературу и не знал по-французски. Это не мешало ему предпринимать дальние путешествия, чтобы присутствовать на конгрессах современного языка, на которых он щеголял своей профессиональной непригодностью, так словно это была какая-нибудь царственная причуда, и отбивал любую попытку заманить его в дебри «parlez-vous français» мощными залпами здорового корпоративно-заговорческого юмора. Он пользовался высоким авторитетом как выбиватель денег. И только недавно сумел убедить богатого старика, которого до того понапрасну обхаживали три университета, пожертвовать фантастическую сумму на истинную вакханалию исследовательских трудов, возглавляемых доктором Славской из Канады и имеющих целью соорудить на холме близ Уэндала французскую деревню, точнее, две улицы и площадь, точную копию старинных улиц городка Вандель, что в Дордоне. Примечание. Дордонь, департамент на юго-западе Франции. Конец примечания. Несмотря на грандиозный размах, которым отмечены были административные озарения Блоренджа, сам он был человек аскетических вкусов. Ему довелось учиться в одной школе с Сэмом Пуром, президентом Уэндельского университета, и вот уже много лет, даже и после того, как президент потерял зрение, они регулярно отправлялись вдвоем удить рыбу – на голое, продутое ветрами озеро, которое расположено было в 70 милях к северу от Уэндала, в конце гравиевой дороги, окаймленной кустиками иван-чая в зарослях столь неприглядных, малорослые дубки и саженцы сосны, что на иерархической лестнице природы они соответствовали бы тому же, чему в городе соответствуют трущобы. Его жена, милая женщина, весьма невысокого происхождения, говоря о нем у себя в клубе, называла его «профессор Блоренж». Курс, который он читал, назывался «Великие французы» и был целиком переписан для него секретаршей из подшивки исторического и философского журнала «Гастингса» за 1882-1894 годы, каковую подшивку он нашел на чердаке и утаил от университетской библиотеки. Примечание. Исторический философский журнал Гастингса «Мистификация». Конец примечания.